Глава пятая. Блеснувший свет. Как раз в ту минуту, когда Чухарев высказал полное сочувствие своему сотруднику по розыску, подошел господин и сказал, видимо, теряясь, как бы мне господина начальника повидать или кого из старших. «Вам на что?» – быстро спросил Чухарев. «Если заявление о краже или просто пропаже, то надо к дежурному». «Что дежурный?» — откликнулся посетитель. — У меня важнейшее дело, во какое! — Тогда к начальнику, — сказал Чухарев и закричал сторожу. — Степан, к его превосходительству! Сторож обратился к посетителю. — Как доложить о вас? — А скажи, купец Семечкин, саратовский купец. Так и скажи, Егор Егорович Семечкин. Сторож ушел докладывать. А Чухарев внимательно оглядел купца Семечкина. Это был плотный, коренастый мужчина, лет 43, с типичным лицом русского смышленого человека. Его серые глаза глядели с легкой усмешкой, сочные губы слегка улыбались. У него были русые волосы, рыжеватая борода, красные крепкие щеки. Одет он был в клетчатую тройку, толстая золотая цепь висела у него на жилете, а на указательном пальце правой руки сверкал крупный бриллиант. «А по какому делу?» – не удержав любопытства, спросил Чухарев. «С родственница тут у нас пропала». «А у вас?» – начал Семечкин. Чухарев так и впился в него взором, но в это мгновение к ним подошел сторож и сказал купцу: «Пожалуйте». Семечкин не окончил фразы и пошел за сторожем. «Подождем. Кажется, по нашему делу», — сказал Чухарев Калмыкову, весь дрожа от нетерпения. Калмыков только кивнул, и они прошли в общую комнату, где собрались агенты всех участков. Тем временем Семечкин вошел в кабинет начальника сыскной полиции, сел по его приглашению и рассказал ему свое дело. «Сродственница жила у меня в Саратове, не так, чтобы близкая, вдова моего троюродного брата, купца Коровина. Брат как помер, весь ей капитал и торговлю оставил. На рынке он торговал, большущий магазин имел, посуда, керосин, свечи и отделение с бакалеей. Хорошая торговля была. А я, собственно, по хлебной части, мельница у меня». Семечкин достал платок и вытер лицо. Начальник слушал его, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. «В чем же дело?» «Дело-то тут и начинается», — сказал Семечкин и, спрятав платок, продолжал. «Как брат это, значит, помер, и осталась Настасья Петровна молодой вдовою, с магазином, капиталом и, как есть, одна, без детей, хотите вы сказать? Вот именно-с. Тут все за ней. Известно, невеста очень интересная. И я тоже вроде как бы жениха. Молодая, говорите? В самый аккурат. 32 года. Ну-с, а она веселится и живет. И все хи-хи-хи, да ха-ха-ха. И вдруг это к нам в гости с Питера. И через кого втерся, не пойму. Так, наваждение. Сам, значится, курский мещанин. Я уж потом справился. Антон Степанович Кругликов. А уж ловкий да обходительный, что тебе барин первостатейный. Вы, пожалуйста, о деле, ведь это рассказ какой-то. Нетерпеливо перебил его начальник сыскной полиции. О деле и говорю-с, по порядку докладываю, ответил Семечкин и невозмутимо продолжал. Усы рыжие, борода рыжая, волосы рыжие, а лицо белое-белое, что маска. Губы красные, а глаза бегают, как жуки. Говорить мастак, да все эдак деликатно. А уж франт, не приведи бог. Джентльмен, одно слово. И бабы все от него без ума. Только из слов. Кругликов, да Кругликов. А пуще всех Настасья Петровна. Это вдова. Она самая. Прошло немного времени. И вдруг она решила магазин продавать и в Питер. Тут на нее все напустились, и я тоже. Как можно? Я на коленях стоял, просил. Ни-ни, еду, да и все. а тот, Кругликов, то есть, уехал и письмо к ней. Я уж это доподлинно знаю. И продала за 30 000 с товарами лавкою. Лавка-то каменная, особнячок. Да-с, так вот продала, значится, вдовушка дело свое. Деньги собрала и уехала. Семечкин замолчал. Начальник сыскной полиции, видимо, еще ничего не поняв и теряя терпение, спросил: «В чем же дело?» «А в том, что пропала наша вдовушка, что сквозь землю провалилась. То есть ни слуха, ни духа, писем никаких. Ейная сестрица у нас в Покровской слободе, замужем за Козявкиным, дюже забеспокоилась». Стали через знакомых справляться, не слыхать ли что-либо, значит, о беглой вдовице. Куда тебе? Нет. Топереча я на розыске поехал. И нет ее ни в Москве, ни в Петербурге. Ну-с, так что же, собственно, вам надо? Она женщина свободная, совершеннолетняя, со средствами. Может, она по России катается, может, за границей, сказал не без раздражения начальник. «Так-то оно так», — ответил Семечкин. «Только сдается нам, что здесь что-то неладное. Думается, что этот самый Кругликов ей голову смыл. И вот по этому самому, чтобы помощи у начальства поискать, да все разузнать, я к вам и явился». Начальника вдруг озарила мысль. Он нажал кнопку звонка к помощнику, и когда последний явился, сказал ему: «Дайте-ка сюда, Август Семенович, фотографию той из посылки». «Слушаюсь». И помощник немедленно удалился. «Сейчас я вам покажу карточку», — продолжал между тем начальник, обращаясь к Семечкину. Через минуту помощник вошел с фотографией. Начальник взял ее и передал Семечкину. Тот взглянул на нее и завопил: «Она! Она, Настенька милая! Что он с тобой сделал? И нос паршивец отрезал! Ой, чуяло мое сердце!» И купец, вынув платок, стал вытирать катившиеся из глаз слезы. В своем горе он был истинно жалок. «Вот!» — схлипывая, продолжал он. «Ведь упрашивал ее, словно чуял беду, не послушалась! Эх, Настя, Настя! Так вы признаете ее?» — быстро спросил начальник. «Да как же-с! Пошлите в Саратов, каждый ее признает». «Август Семенович, это очень важно. Мы сразу открыли ее. Теперь только схватить преступника», — сказал начальник сыскной полиции помощнику, а затем обратился опять к купцу. «Позвольте вас спросить». «Спрашивайте». «Я сам ничего не пожалею, лишь бы найти мерзавца, погубившего Настеньку», — энергично сказал Семечкин. «Прежде всего вы. Кто вы? Где остановились?» «Я же говорил», — ответил Семечкин. «Саратовский купец, первой гильдии, Егор Егорович Семечкин, вдовый, православный, 43 лет. Живу здесь, на Невском, в меблированных комнатах Монплезир». «Так. Вас к следователю вызовут». «А куда хотите, лишь бы схватить того мерзавца, то есть Кругликова?» «Ну, теперь он не уйдет», — с улыбкой сказал начальник сыскной полиции. «Много через неделю вы его увидите здесь. А теперь повторите, как вы назвали убитую. Вдова купца первой гильдии Анастасия Петровна Коровина, 32 лет, из Саратова». «Так, нет ли у вас ее фотографии?» «Как же-с? С собой привез, извольте». И Семечкин подал начальнику фотографическую карточку. Тот увидел жизнерадостное молодое лицо типичной русской красавицы и воскликнул: «Отлично! Ну а того как звать?» «Курский мещанин Антон Степанович Кругликов». «Вы записали, Август Семенович?» «Все». Начальник встал, давая понять Семечкину, что прием окончился. «Идите к себе домой и ждите. Вы увидите, как мы его живо сцапаем». «Да». «И сами не уезжайте». «Ни-ни. Вы еще нам пригодитесь». «Никуда-с, будьте без сомнения», — сказал Семечкин, кланяясь и на цыпочках, уходя из кабинета. Начальник радостно потер руки и сказал помощнику: «Вот удача-то! А? Сразу все открылось. И жертва, и преступник. Увлек, завел, убил и ограбил. Ну, Август Семенович, будем действовать. Наши молодцы здесь? Кажется, еще здесь. Сейчас». Помощник выскочил в коридор узнать, не ушли ли Чухарев с Калмыковым. И тотчас же вернулся в кабинет начальника. «Здесь!» «Так», — сказал начальник и нахмурился. Потом он встряхнул головой и решительно заговорил. «Пусть идут в адресный стол и узнают, где жили этот Кругликов и Коровина. Потом один пойдет по указанным адресам и разузнает все про их жизнь. Пусть возьмет фотографию. А другой пусть пройдет по участкам, где они были прописаны, и тоже наведет справки. Затем пошлите телеграмму с допросом, что за птица этот Кругликов. В Курск пошлите, затем в Саратов, откуда он взялся и куда выехал. Затем в Москву, не жил ли такой, и по всем большим городам. Поняли? И делайте это сейчас, немедля. Слушаюсь, сказал помощник, и, выйдя из кабинета, тотчас приказал позвать к себе Чухарева и Калмыкова. Те оба сразу ожили, едва услыхали сообщение помощника. «Теперь уж он от нас не уйдет! Мы живо!» — воскликнул Чухарев. «Я, Август Семенович, сразу почувствовал что-то, едва увидел этого Семечкина». «И я», — мрачно сказал Калмыков. «Ну хорошо, вот вам инструкции, и с Богом», — сказал им помощник начальника и углубился в составление телеграмм.